Глава 12. Впереди предстояла серьезная работа. Я не мог больше позволить нам непредвиденных происшествий. Особенно не давала покоя чудовищная жестокость сектантов из Ордена. К счастью, Николас дал о себе знать раньше положенного. К тому времени мы с Дюпоном пообедали и прогулялись вдоль Сены, насладившись вдоволь пейзажами летнего Парижа. Звонок Моро застал нас врасплох, когда мы остановились на мосту, чтобы покормить уток хлебными крошками. Его голос был заметно встревожен, и мы поняли, что нельзя терять ни минуты. Прибыв обратно в исследовательский центр, тот встретил нас у себя в кабинете и сразу же провел в лабораторию. И эксперт, словно хвастливый павлин, сыпал неизвестной терминологией и что-то завуалированно намекая. Как позже выяснилось, его красноречивое выступление было не более чем отсылкой к довольно простой, но очень важной информации. «Это послание с секретом», – наконец выдал он что-то внятное и замер в ожидании, глядя на нашу реакцию. Из всего сказанного мне стало понятно, что высокопарная триада была основана на проведенных в течение последних нескольких часов всевозможных опытах. Специалист подверг рукопись не самым сложным процедурам, благодаря которым удалось выяснить скрытые данные. «Просветив свиток под ультрафиолетовой лампой, я заметил, что между строк есть еще текст», – указал Николас на манускрипт, где виднелись несколько фраз, написанных на латыни. «Вот как», – задумчиво произнес я, совсем не ожидая такого поворота событий. «Ради вашего удобства я выписал все», – с гордым видом сообщил Моро, протянув мне клочок офисной бумаги и тихо добавил, глядя уже в сторону Фабриса. «Согласно радиоуглеродному анализу, должен сообщить, что ваш документ весьма странненький». «Насколько?» – машинально затаив дыхание, выпалил студент. «Примерно начало нашей эры. Если говорить конкретней, первый век к юлианскому или григорианскому календарям, как вам будет угодно. С точностью до года, к сожалению, сказать не могу». «Вы уверены?» – на лице парня проскользнуло сомнение. «Обижайте, месье Дюпон!» – не без сарказма ответил самоуверенно тот. «Так что, возможно, усадьба вашего друга – настоящая сокровищница», – пригвоздив меня колючим взглядом, заявил эксперт. Я почувствовал, как мой желудок скрутился в тугой узел и стал молиться всем силам добра, чтобы его содержимое не вывалилось наружу. «Также анализ показал», – подняв одну бровь, добавил мужчина, «что на папирусе есть следы частиц грунта, флоры и фауны, принадлежащие странам Ближнего Востока, а именно району Иордании или Израиля». «Не может быть!» С трудом держась на ногах, я присел на ближайший стул. К лицу прилила кровь, и я почувствовал, что краснею, понимая, что Николас вряд ли блефует. «Лично я предпочел бы услышать правду о том, как у вас оказалась столь любопытная вещичка. Даже в моей частной коллекции нет ничего и близко подобного». Протянул медленно каждое слово Моро, искоса поглядывая то на меня, то на студента. В свою очередь, я ничуть не сомневался в серьезности его намерений и по логике вещей осознавал, что рано или поздно тот учует наглую ложь. «Не понимаю, о чем вы?» Прикусив язык, я встал с места и сделал вид, что увлекся выписанным им текстом из манускрипта. Затем медленно отошел в сторону и спрятал листок в карман брюк. «Профессиональная и частная жизнь должны исключать друг друга», – пробормотал я чуть громче положенного, чтобы меня было слышно. «Хм, ну, как знаете. К сожалению, латынь не мой конек», – немного погодя сообщил эксперт, поняв, что не добьется от нас признания. «Ну а ты, Фабрис, ты же вроде как знаешь толк во всей этой писанине». решил заручиться он поддержкой у парня. «Ох, вы слишком высокого мнения обо мне», – застенчиво ответил студент. «Без качественной практики я уже позабыл добрую половину слов», – увернулся тот мастерски от дальнейших расспросов. «Господин Моро, благодарим за проделанную работу». Поспешил я Дюпону на помощь. «Мы не смеем вас больше задерживать. Да и самим нам пора». Посмотрел я на настенные винтажные часы, которые выбивались из общего интерьера, и потянулся за портмоне. «Ну что вы, не стоит!» – елейно промолвил тот, похлопав юношу дружественно по плечу. «Я должен был своему ученику, ведь он неоднократно меня выручал. В любой момент обращайтесь. Да, и еще. Возникнут вопросы, я к вашим услугам». Не совру, если скажу, что в тот миг Николас показался мне волком в овечьей шкуре. Оттого, покидая здание под сильным впечатлением, я понимал, что нужно хорошенько обдумать полученную информацию. Вернувшись к машине, мы уже и забыли о печальных последствиях нашего расследования. И только новенькая шина напоминала об этом. Но, как говорится, собака лает, караван идет. «Все хорошо?» – поинтересовался Фабрис, видя, что я потрясен. «Бывало и лучше», – честно признался. «Нужно позвонить Беккерам», – добавил, заметив, что уже вечереет. Парень достал телефон из кармана рубашки, прошел пару метров от стоящего столба и, развернувшись, на него облокотился. «Алло, Лиса?» – невнятно произнес трубку с задревшим румянцем. «Мы выезжаем в Руан. Есть важные новости». Секундное молчание. «При встрече расскажем. Пока». Было заметно, что парень переживает за новообретенную подругу, которой успел прикипеть всей душой. И хотя он тщетно это скрывал, стараясь не демонстрировать истинных чувств, у него было написано все на лице. Думаю, что и девушка ответила бы взаимностью, если бы не строила из себя гордячку. По моему удивлению, Фабрис почти всегда был весьма обходительным с ней, храбрясь и терпя даже самые оскорбительные выходки. «Что скажешь насчет датировки рукописи?» – спросил я у него, усаживаясь в авто на привычное место. «Есть идеи?» «Сложно сказать, так как разброс целый век ни разу не мелочь, тем более настораживает территориальная принадлежность свитка. Местность Израиля и Иордании довольно обширная. Известные религиозные факты, святая земля», – задумался юноша, выезжая на встречную. «Нужно хорошенько покопаться в библиотеке». «Правда, знать бы, что искать», – спросил скорее себя, чем Дюпона. «По-моему, за нами следят», – огорошил водитель, посмотрев в зеркало заднего вида. Затем резко вывернул руль и переключил передачу. Меня инстинктивно захлестнуло внезапное чувство опасности, от которого застыла кровь в жилах. «Ты уверен?» – переспросил я, почувствовав, как мой пульс лихорадочно застучал. «Сейчас проверим», – сказал Фабрис и надавил на педаль газа до максимума, пытаясь уйти от погони назойливого «Мерседеса» цвета «Баргунди». Но как бы нам ни хотелось оторваться, старенький Volkswagen сдавал позиции, и быстро стало понятно, что в этой дорожной схватке мы проиграем. «Нужно что-то придумать», – размышлял я вслух, панически боясь попасть в аварию или, того хуже, разбиться. Я вдруг заметил недалеко вдоль обочины автомойку. «Сверни здесь», – крикнул я, хватаясь за руль. «Зачем?» – удивился студент, однако мигом выполнил просьбу. «У меня есть идея. Оставим машину пока здесь, а сами попытаемся скрыться. То ли нам повезло, то ли преследователи оказались нерасторопными, тем не менее они промчались на высокой скорости дальше по трассе, подарив нам шанс ускользнуть. На долю секунды, когда иномарка пронеслась мимо сервиса, я увидел в салоне знакомые фигуры. На их грозных лицах читалось недовольство и злость. Это были мужчины из «Интерконтиненталь». Они же в роли полицейских наведывались к Питеру». «И что это было?» – пытливо уставился на меня Дюпон, припарковавшись в одном из павильонов. «Осторожность не помешает. Но и манеры. Мы могли создать ДТП. «Прости, пришлось на ходу перестраиваться», — оправдался я, вспомнив, как по инерции схватился за руль. «А ты молодец, не растерялся». Я провел рукой по панели. «Управлял, как настоящий ас». Как я и думал, пару мудрых комплиментов сделали свое дело, и парень расплылся в довольной улыбке. Договорившись с работником, мы оставили транспорт, надеясь вернуться за ним не ранее следующего дня. За несколько крупных купюр местный сотрудник, сияя как медный таз, пообещал проследить за машиной и даже помыть ее. Затем он провел нас через черный ход до складского амбара. Проскользнув незаметно, мы направились вдоль трассы в поисках попутки. Долго ждать не пришлось. Услужливый фермер на дряхленьком пикапе согласился подбросить нас до окрестностей Руана. Мы уселись в кузов авто и не стали обсуждать очередное поражение. Главное, были целы, и на этом спасибо. Лежа на соломе под открытым небом, на подмостках фургона, каждый думал о своем. Так мы проехали порядка 30 миль, почти задремав, пока звезды не сменились на огни от высоток, давая понять, что город не за горами. Добравшись до отеля своим ходом, мы решили не будить Лису, которая спала в соседнем номере. Сами же принялись с новым азартом осматривать манускрипт, глядя на него, как на нечто бесценное. «Придется объединить наши силы», – обратился я за помощью к Фабрису, доставая листок с переводом Моро. «Древняя латынь – дело тонкое», – объяснил, не желая выдавать свою усталость. «Нужно сверить текст и убедиться, что Николас ничего не напутал», – спохватился студент и взялся за дело, подсвечивая рукопись с разных сторон. Спустя 5 минут он бережно положил клочок бумаги на письменный стол, который стоял у окна, и жестом пригласил меня присесть рядом на табурет. Стул был жестким и настырно скрипел, когда я на нем елозил в поисках комфорта. Спина затекла, а глаза предательски закрывались, и я интенсивно моргал, пытаясь из последних сил казаться собранным и свежим. «А может быть, кофе?» – предложил парень, глядя с сочувствием на мои мучения. «Угу». Только и смог я выдавить из себя, находясь в полускрюченной позе и оперся подбородком о кулак. Пока Дюпон возился с заказом, я отметил, что забыл, когда нормально в последний раз высыпался. Данное обстоятельство пришлось мне не по душе. Поэтому охотно, даже с радостью, я вцепился в бодрящий напиток, который показался самым вкусным на свете. Живот благодарно заурчал, и я вдобавок поощрил его слегка подсохшим кренделем с корицей. Казалось, в сутках больше 24 часов, а сами они тянутся бесконечно, перетекая от заката в рассвет. Предаваясь томной печали, я вздрогнул, когда за окном гулко взвыл ветер, а ветки постучали в стекло. Я судорожно сглотнул и напрягся, настороженно замерев в ожидании июньской непогоды. «Расслабьтесь», – хлопнул меня по плечу Дюпон. «Еще вчера передавали грозу по всему северу Франции». Свет на секунду потух, и через форточку повеяло холодом. «В старых отелях вечно неисправные проводки, поэтому проблемы с электричеством», – хмыкнул студент и перевел взор в сторону двери. В коридоре отчетливо раздались потрескивания половицы, и мы переглянулись. Я по инерции прокрался в прихожую и притаился у входа, вооружившись подсвечником. По ту сторону входа послышался скрежет, а ручка начала медленно поворачиваться. Мне казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. В тот момент дверь распахнулась, и я чуть не посидел. Каково же было мое удивление, когда на пороге оказалась заспанная Лиса. «Вы уже вернулись?» Как ни в чем не бывало, спросила она и прошествовала по-хозяйски вглубь номера. «Ты в своем уме?» – выругался Фабрис. «Мы уже думали, что это надоедливые члены секты». «И что бы вы с ними сделали?» – окинула его та заинтересованным взглядом. «Разобрались бы на месте», – насупился парень. «Ну, простите, что нарушила ваш покой. Не могла сомкнуть глаз из-за бури. Девушка лениво потянулась и разместилась на диване в позе лотоса. «Как отец?» – поинтересовался я, ставя подсвечник на место. «Отлично. Все так же активно рвется домой. А вы? Как ваша поездка? Больше не было неприятных сюрпризов?» «Какой там? Эти мерзавцы снова увязались за нами!» – подкурил сигарету нервно Дюпон. «Из-за них пришлось бросить мою малышку!» «Разведка не дремлет», – задумчиво пробурчала дочь Беккера себе под нос. «Они ничего вам не сделали?» «Нет», – холодно ответил тот и закрыл плотно дверь в номер на ключ. «А в остальном ваш Моро рассказал что-то полезное?» «Еще как!» – присвистнул парень и поделился с девушкой информацией, которую накануне узнал. Та в ответ лишь шокированно мотала головой и растерянно хлопала глазами. «Дайте-ка взгляну», – потянулась она за бумажкой от Николаса. «Хм, Крукс Витам Данс», – прочитала по буквам. «Животворящий крест или животворящее дерево?» «Тот, на котором был распят Иисус?» – переспросил неверующий парень. «Истинный крест или крест Господень?» прошептал я одними губами. «Ты уверена, Лиса?» «Ну, знаете ли, здесь речь явно не идет про набор привычных клише». Гордо задрав подбородок, она закатила глаза. «Если это то, о чем я думаю, то нам придется пробираться через многовековое искажение истории, чтобы добраться до правды». «Миф это или правда, но факт остается фактом, что крест уже более 2000 лет относится к главным христианским реликвиям», – уставился я на девушку. «Что ты еще можешь перевести?» «Торментум», – произнесла она сосредоточенно. «Очевидно, имеется в виду орудие пыток, а вот амор сумбулум – символ любви», – перебил ее Фабрис. «Ничего не понимаю». Взбудораженно жестикулировала руками дочь Питера. «Какая во всем этом взаимосвязь? Почему предмет зверской казни вдруг стал символом любви?» «Жертвенной любви», — объяснил я. «Крест служит напоминанием о двойственности каждого человека. Он содержит в себе крупицы и божественного, и дьявольского». «Больше всего крови проливается из-за религии», констатировал Дюпон. «После распятия Христа и его воскресения, продолжил рассказ я, в христианстве он стал уже не орудием смерти, а символом победы над ней, материализованной любви Бога. С тех пор принято считать, что на кресте Иисус искупил грехи человечества, дав шанс на спасение и вечную жизнь». Судя по лицу Лисы, ей потребовалось некоторое время, чтобы до нее дошел весь смысл услышанного. «Ах, вот как! Мне показалось, или вы не оставляете выбора атеистам?» Ловко манипулировала она моими мыслями. «Все зависит от того, с какой стороны посмотреть», – убеждал я себя. «Шутите? Или это всего лишь блестящая тактическая уловка с вашей стороны?» – негодовала моя собеседница. «Вероятно, очень скоро мы в этом сами убедимся. За свою историю древо животворящего креста было разделено на несколько частей, которые сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях мира. Конечно, среди них существуют и подделки», – прищурился я, потирая тяжелые веки. «Но их число определить невозможно». «На что вы намекаете?» Невольно поджала губы девушка. «Суммарный вес всех официально задокументированных фрагментов составляет всего около трети от объема первоначального артефакта». «И что из этого следует?» Нетерпеливо донимала меня наследница Беккера. «Исследователи считают, что авторы библейских преданий не ставили себе цель прославить данную реликвию, значимость которой никогда не оспаривалась», — сказал я спокойно. «Задачей была показать происхождение христианства от древнейшей традиции, буквально от Адама». Дослушав меня до конца, Лиса истерически рассмеялась. Я, конечно, не ждал толерантности и понимания, но ее реакция ввела меня в ступор. «Допустим», – перевела она дыхание. «Как же тогда определить подлинность креста? И где находятся его остатки?» При их анализе было подтверждено, что те состоят из древесины оливы, что документально доказано. Сами фрагменты артефакта, вывезенного крестоносцами из Византии, включая гвозди, хранятся в соборе Парижской Богоматери, церквях Пизы, Флоренции, а также базилике Санта-Кроче ин Джерусалиме. «Которое время?» – встрял Дюпон, сделав отсылку к пометкам Питера на карте. «Да, верно. Но есть и частицы, которые были найдены в Израиле. Они сейчас хранятся в Иерусалиме». «Не слишком ли их много?» – поморщила нос девушка, негодуя. «На протяжении всей истории люди почитали священные реликвии. Однако в средние века они были настолько популярны, что любой крупный храм хотел обладать хотя бы одной из них. Естественно, это привело к огромному количеству копий. Во время реформации многие экспонаты были уничтожены, а те, что сохранились, часто ставятся под сомнение». «Да, это правда», – грудным голосом подтвердил мои доводы Дюпон. «Я тут тоже кое-что перевел», – сглотнул тяжело он. «Стелла Бефлехем. Речь идет о Вифлеемской звезде». «Но это же невозможно, просто немыслимо», – воскликнула восторженно дочь Бекера, сжимая хрупкие пальчики в кулак. «Вот, сама посмотри», – протянул студент ей записку. «Ты найдешь то, что ищешь под Вифлеемской звездой», – промолвила та, повторяя текст словно мантру. «А дальше какой-то неведомый шифр. Очередная загадка?» – взглянула, не скрывая разочарования, она на меня. В голове снова и снова звучали ее слова. В свою очередь, я вспомнил, что необычное космическое событие восточные волхвы назвали звездой. При этом ученые на роль возможного астрономического тела приписывали Сириус, комету Галлея, а также соединение Юпитера с Венерой, Марсом или Сатурном, и даже Регулом, что в созвездии Льва. Ее еще называют звездой волхвов или звездой Рождества, словно читая мои мысли, озвучил Фабрис. «Именно так. Вот только церковь считает, что она была не обязательно естественным небесным телом, а скорее чудесным явлением, которое, исполнив свое назначение, затем исчезло», – пояснил я. «Согласно Евангелию, волхвы видели звезду всего два раза. Впервые на востоке, а если быть точнее, на восходе. А во второй раз, после того, как та якобы остановилась над домом Девы Марии». «И что, нам теперь придется искать пристанище Богородицы?» – сделала спешное предположение Лиса. «Не обязательно. Рано торопиться с выводами. Тем более, что найти его не проблема. Пещера Рождества, в которой, по преданию, появился на свет Сын Божий, находится в Иерусалиме. Однако нельзя быть уверенным в том, что в данном контексте имеется в виду конкретно эта величайшая христианская святыня, так как уже много сотен лет символ Вифлеемской звезды используется как традиционный элемент орнамента в декорировании икон и многих других архитектурных деталей храмовых сооружений», – безапелляционно заявил я. Уловив суть моего повествования, девушка с мрачным видом выгнула бровь, но сдержала эмоции. Я умом понимал, что нужно разгадать шифр, и попросил ребят какое-то время мне не мешать. Усевшись в удобном кресле напротив камина, я устало взглянул на часы и понял, что скоро рассвет. Затем попытался сконцентрироваться на сложной задаче. Таинственный код содержал в себе еврейскую систему счисления, в которой в качестве цифр использовались буквы древнего алфавита. «А может быть, вам прилечь?» – обратился Дюпон, видя, что толку от меня уже точно не будет. Игнорируя его вопрос, я лишь лениво кивнул и вымученно улыбнулся, задумавшись о своем. На подсознательном уровне знал, что нельзя расслабляться, но тело предательски подвело. Студент, увидев эту картину, услужливо одолжил потрепанный плед, в который я с удовольствием обернулся, и абсолютно уверенный в правильности своего решения, задремал.